Приветствую, дорогие друзья! И сегодня у нас исследование Писаний, и я буду говорить на эту тему о Священном Писании. Я попытаюсь сказать, зачем нужно исследовать Писание и какой вот практический смысл несет исследование Писания, чтобы мы делали это осознанно. Мы все знаем этот стих Евангелия от Иоанна, 18 глава, 37 стих. Пилат сказал ему: «Итак, ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Вот я раньше не обращал внимания, как-то в проповеди услышал интересную мысль. Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям. Он, услышав, что Иисус говорит об истине, он спросил, а что есть истина, но ответа не стал слушать. Вот это его такой поступок говорит о том, что он реально не интересовался, что есть истина. И ему не было это интересно услышать от Иисуса, а что же есть истина. Вообще у истины есть много определений. С философской, научной, бытовой точки зрения. И они по-разному определяют понятие истины. Это очень глубокий философский вопрос. Я пытался так поверхностно почитать, какие определения там дают. С кафедры даже не буду их читать, потому что очень так завернуто. Ну, в общем, это правильное понимание порядка вещей. Да? То есть это ответ на сложные вопросы. Это некоторые идеалы. И не только идеалы, исследования этим идеалам. Ну вот, допустим, в иудаизме и в исламе, ну мы знаем, да, вот по Ветхому Завету, это спасительный закон. Это и есть истина. Исследование ему, это и есть стремление к истине. Но даже те, кого не волнует, там, большинство людей, определение истины, им все равно приходится в жизни сталкиваться. А что же такое вот истина, с той точки зрения, что бывают разные ситуации в жизни, когда нужно принимать решение, то или иное решение. И вот, по сути, истина, вот, для той точки зрения, это правильный ответ на любой вопрос. А как поступить? А что вот будет правильно? А вот если я так поступлю, что будет дальше? А что будет мне за это? Ну вот я как-то в молодости так немножко увлекался шахматами, и в шахматах интересны бывают ситуации, когда вот тупиковая ситуация абсолютно. И ты понимаешь, что сейчас вот ты идешь к проигрышу. Но очень часто бывает правильный ход. Он по сути единственный. И на поверхности он не лежит. Но нужно очень долго думать, различные варианты перебирать, смотреть. И когда вот серьезно к этому подойдешь, вот этот правильный ход, его находишь. И действительно, он даже не просто выручает тебя из этой ситуации, а он делает тебя победителем. И также вот у людей часто они не знают, а как поступить, а вот что делать, а если в более широком смысле, а к чему все-таки стремиться в этой жизни, уже особенно кто там до 30 лет дожил, и это попробовал, и это там до 40, и это, и он понимает, что это все что-то вот все-таки не то. Интересно, вот одно определение я прочитаю, но мне есть понятие абсолютная истина, и оно вот в светских источниках звучит как источник всего, то, из чего все изошло. Напоминает, да, что-то нам вот библейское понятие, откуда премудрость ты была изначала. Истина в Писании – это Христос. Наверное, много людей за историю человечества говорили, что они есть истина. Ну, я думаю, что их очень много. И сейчас, наверное, их еще больше в последнее время. Но вот Христос, Он не только взял на Себя такую ответственность, но Он и показал, что Он истина. Он и стал этой истиной. Мы все это увидели. Вот как я говорил об иудаизме, что истина – это закон, набор и его исполнение. То Христос – это и есть закон, и исполнение закона одновременно. Вот люди пытаются найти истину. А что ее искать? Ее нужно просто познать. А кто познает истину? Истину тот каким делается? Тот делается свободным. Познайте истину, и истина сделает вас свободными, сказал Иисус. И вот эта истина и описана в Библии. В Иоанна 5:39 мы читаем: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них получить жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». Ну, об этом вот уже договорил я, да, что был там спор между братьями. И говорит, ну, это вопрос неважный. А служитель рядом присутствовал и сказал, в вопросе о Священном Писании не бывает неважных вопросов, потому что любая тема, она свидетельствует об Иисусе Христе прежде всего. И вот как мы читаем, все Писания свидетельствуют о Христе. Вот, допустим, если брать Нагорную проповедь, это Евангелие от Матфея, 5, 6, 7 глава. Вот у меня работа там некоторое время назад была связана с тем, что я писал технические задания на систему. И вот все технические задания бывают разные. Вот бывает техническое задание, вот его читаешь, там общее какое-то описание, потом идет конкретика, в нее нужно уже вдумываться. Бывает посложнее техническое задание, которое открываешь, и вот там можешь там 200-страничное прочитать за, там, не знаю, за час, а 10-страничное можешь изучать весь день, потому что оно очень такое глубокое. И вот Нагорная проповедь, там такое интересное мнение слышал, там нет ни одного лишнего слова. Каждое слово, каждый посыл, каждая фраза там бьет в точку. И как бы изучать... Даже одну Нагорную проповедь можно всю жизнь, возвращаясь каждый раз к этим стихам, размышляя, а вот как это, а как это, а вот как я, вот как, если брать, как говорил Иисус. Или ответы на вопросы, которые давал Иисус, коротко и ясно, без разглагольств и рассуждений о женщине, которую хотели побить камнями. Одна только фраза точная, и все разошлись. Кто без греха брось в нее камень. Или как ответ, что кому вот давать монету. Кто на ней изображен? Кесарь. Отдайте ее кесарю. Это вот такая кладезь мудрости, которая дает точный ответ без каких-то вот, там, плюс-минус раздумий. И эта истина, она находится вот где-то в центре. Вот можно привести такое сравнение, это как магнит, который окружен металлическими какими-то частями по кругу. Если одну частичку убрать, то он сдвинется в другую сторону какую-то. И это уже будет не истина, потому что истина, она одна, и она находится четко в центре. Вот как возникают различные ереси. Берется какое-то, ну это мы все, да, знаем, берется какое-то стих, и на его основании строится какое-то учение. Ну вот, допустим, в Евангелии от Луки, да, там мы читаем, что «не заботьтесь», 12 глава, 22 стиха, «и сказал ученикам своим, поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, не для тела, ни во что одеться, душа больше пищи и тело одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют и не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц?» Ну и так далее, да, то есть вот так почитав, можно сказать, вот, наверное, самые близкие к Христу – это люди бездомные, которые не имеют работы и ни о чем не заботятся. Да, но с другой стороны, много там еще мест есть, которые можно привести, ну так вот, которое пришло первым, это 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. «Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». То есть вот очень, поэтому люди, они, которые не хотят понять эту истину, не хотят ее постигнуть, не хотят ее найти, они, как писал Павел, что невежды, 2 Петра 3:15, что невежды, 3:16, что невежды неутвержденные к своей собственной погибели превращают, как и прочие писания. И поэтому вот Библию нужно изучать вот в полной мере, нужно понимать, о чем это написано. Потому что вот когда Луки я прочитал, да, вот это, если до этого вернуться, то там написано о богаче, который набирал себе кладовые в жизнице. И в принципе речь идет не о том, чтобы не работать, а в том, чтобы не заботиться о богатстве. Вот. Преклоним колени и помолимся, чтобы Бог нам даровал мудрость в изучении Его Слова, и не только в изучении, но и в исполнении. Аминь.